Следующие 2 дня прошли спокойно. Наша команда дежурила по разу на белорусском вокзале. Происшествий не было. Фло не подавало о себе новостей. Но я не беспокоился, знал, что как только доберется до интернета, напишет мне. Аналитики вообще часто переписываются по служебным каналам, делятся опытом. Тему о моем поведении больше никто не поднимал. Стас делал вид, что ничего не случилось. Я тоже. Вел он себя доброжелательно, как раньше. Но я чувствовал, что между нами плавает ледок. Прохладный такой, едва ощутимый холодок. На 3-й день мы снова дежурили с ним на вокзале. Пешком добрались от офиса до площади. Когда вышли к метро, Стас сказал: «Сегодня у нас немного иная задача. В прошлый раз ребята засекли агента за вокзалом, на другой стороне. Так что немного тут походим, а в обед пойдем проверим, что там им показалось». Я только кивнул в ответ: «Начальник, что сказать?» «Да и какая разница, там вынюхивать или здесь? Работаем», — сказал Стас, и мы разошлись в разные стороны. Я привычно включил поиск и осмотрелся. Все как всегда. Море аур, клочья выброшенной энергии. Большой негативный фон. Вокзал. До обеда я привычно болтался по знакомым уже местам, встречая потоки пассажиров с пригородных поездов. Без проблем я выловил из потоков подозрительные ауры и рассматривал их поподробнее. Подозрительными я считал те, что имели в спектре серый оттенок. Как правило, у землян это был знак сильной энергетической слабости. Но ливанцев я так и не встретил. Чувствительность у меня повысилась. Это факт. Теперь я спокойно брал ауры сквозь вокзальные стены. Видел четко и хорошо. У меня создавалось впечатление, что с каждым днем я становлюсь сильнее. Однако туннель по-прежнему был закрыт. Постоянно обследовал его. На всякий раз натыкался на непреодолимую невидимую стену. Не было сил ее сломать. Пройти сквозь нее. Я лишь молча смотрел сквозь нее на яркую звезду. Источник энергии в мирах астрала. Тот самый, что спас мне жизнь. Но силы возвращались. Понемножку. Капля за каплей. И чувствительность повысилась. Поток пассажиров не прекращался. Я бродил туда-сюда, стараясь не привлекать внимания. В частности, это выражалось в том, что я не курил трубку, не толкался, не околачивался возле лотков и палаток со всякой ерундой. Стаса я даже не видел, но знал, что он не спускает с меня глаз. Впрочем, один раз я его засек. Почувствовал его беспокойство и быстро выловил его из толпы аур. Он был недалеко, за цветочной палаткой. Оказалось, к нему подошел полицейский патруль. Стас в ответ махнул книжечкой, и патрульные удалились. Больше происшествий не было, до самого обеда. Перекусили мы в Ростиксе. Стас был мрачен, и я спросил, что случилось. «Понимаешь, глупо все это». «Что?» – удивился я. «Да слежка это. Чистая самодеятельность. Детский сад. Штаны на лямках. Не так это все делается». «А как?» «Не так». Стас нахмурился и хлебнул апельсинового сока. «Вообще вся эта затея – самодеятельность. Профи мало, и они не у руля. Оттого столько осечек. Но ведь эта самодеятельность работает», — произнес я, задумчиво кроша вилкой картошку фри. «Работает», — согласился Стас. «Но через раз. Такие вещи надо затевать на мощной базе, с опытным персоналом, МВД, ФСБ». «А что мешает?» — спросил я, стараясь, чтобы вопрос прозвучал искренне. «Так, может, удастся узнать что-то новенькое в Астрале 2». Но Стас на провокацию не подался. Он вытер губы бумажной салфеткой, скомкал ее и засунул в стакан с недопитым соком. «Пошли», — мрачно сказал он. «Нам еще тащиться за вокзал». Мы вышли из Ростикса, пересекли площадь и поднялись на мост. Он вел на вокзал. Я там никогда не бывал, и мне было интересно. Из разговора со Стасом я понял одно. Своей нынешней работой он недоволен. Оперативник? Что с него взять? Наверняка охота ему с шашкой на передовую. Ликвидация или на худой конец захват. Как же ему в лидерах? Наверное, и впрямь нелегко. «Работаем», — сказал Стас, оторвав меня от размышлений. Он посторонился, и я пошел вперед. Мост кончился. Справа была проезжая часть. Прямо забор какого-то учреждения, который сильно смахивал на больницу. Слева располагалась дорога, ведущая к нескольким жилым домам. Я двинулся к ним, ощупывая округу на предмет подозрительных аур. По сравнению с вокзалом здесь работалось легче. Кроме того, некоторые яркие ауры я брал из сквозь стены домов. Место было тихое. Московские закоулки, заросшие зеленью. Порой казалось, что ты не в городе, а в поселке. Я немного расслабился, стараясь превратить работу в приятную прогулку, если бы еще не шум вокзала. У 3-го дома я остановился. Вытер платком лоб, было жарко. «Есть». Перепроверил еще раз. «Нет, не ошибся. В этом подъезде, на 3-м этаже, альвионец. Он в той квартире. Я видел его ауру. Чувствовал. И зеленое пятно умиротворения с отвратительной серой нашлепкой. Я вошел в подъезд, надеясь, что у Стаса хватит ума зайти за мной следом. Хватило. В подъезде было темно. Я видел лицо Стаса. Не удивленное, а напряженное. «Что случилось?» — спросил он. «Альвионец в квартире на 3-м этаже». «Как, черт возьми?» Стас сжал кулаки, шумно вздохнул. Потом же спокойно спросил. Он один? Да. Больше никого в квартире нет. Можешь прикинуть, что он делает. Ого, ничего себе задачка. Впрочем, почему бы не попробовать? Я аккуратно потянулся к ауре. Совсем как в старые времена. Правда, сейчас не было астрала. Коснулся энергетического поля львенца. Аккуратно, нежно. Словно гладил котенка. Только бы не спугнуть. Ближе, ближе. Теперь надо постараться представить, чем занимается хозяин ауры. Я ловил его мельчайшие колебания. Энергетические токи. Что ощущает ее владелец? Что ощущаю я? Пальцы на руках. К ним приливает кровь и энергия. Шевелятся, работают. Пианино? Нет. Пишущая машинка? Ближе, но не то. Слишком слабо для машинки. Почему режет глаза? Стас, выдохнул я. Компьютер. Он работает за компьютером. Отлично, прошептал оперативник. Прямо как в лучшие времена. Он вытащил из кармана куртки служебный сотовик и направился к выходу. Стой тут, бросил он на ходу. Следи. Я остался. Поднялся по лестнице до площадки между этажами. Достал сигареты. Трубки на дежурстве не таскаю. И внимание привлекают, да и удовольствия никакого. Трубка суеты не любит. А к сигаретам я подходил чисто утилитарно. Они были для меня просто палочками, содержащими никотин. Надо выкурить пару. Словно таблетку проглотил. И работай дальше. Трубка – это же удовольствие. Это процесс. Это ритуал. Вроде чайной церемонии. В окне мне был виден кусок улицы. Стас стоял под кустом дикой сирени и говорил по телефону. Я знал, что он звонит в центр за указаниями. Не так уж часто группы натыкались на квартиры, где скрывались альвионцы. Как правило, это случалось лишь после длительной слежки. А иногда... За спиной что-то хлопнуло. Я вздрогнул. Дверь. Черт, я совсем упустил из виду альвионца. А он, оказывается, собрался на прогулку. Я бросил сигарету и выбежал на улицу. «Стас! Стас!» Оперативник среагировал мгновенно. Он оттащил меня в сторону, за припаркованную на краю тротуара газель. «Что?» Альвионец вышел из квартиры. Кажется, уходит. «Где он?» «Сейчас выйдет из подъезда. Уже выходит». Стас быстро высунулся из машины, глянул в сторону подъезда и вернулся. «Это точно он?» «Точно», – прошептал я, чувствуя, как удаляется аура объекта. Стас снова поднес телефон к уху. Кажется, он его и не отключал. «Уходит», – просто сказал он. Ему что-то ответили. Стас нахмурился. Я же тем временем осторожно выглянул из-за борта газели. Альвенец был недалеко. Он шел по дороге, видимо, к вокзалу. Это был крепкий парень с коротко стриженным затылком. Одет он был в белую майку и бежевые бермуды. Шорты ниже колен. Здоровый черт. Такого, если брать, три группы нужно. На мое плечо легла рука Стаса. «Как думаешь?» – спросил он. «Этот кадр скоро вернется?» «Откуда мне знать?» – удивился я. «Я не волшебник, я только учусь», – процитировал Стас и улыбнулся. У меня внутри аж потемнело. Вот теперь он стал таким, каким был до нашего назначения лидером. Может, некоторым просто противопоказано быть начальниками? «Ну», – сказал Стас, – «вперед». Поступил приказ вскрыть эту лавочку и упереть компьютер. «Вдвоем?» – ужаснулся я. «Может, команду на захват?» «Некогда», – отрезал Стас. «Вот вернется он сейчас домой, возьмет винт и отформатирует на низком уровне. Было уже такое, между прочим, было. Нельзя такой случай упускать. А если вернется?» «Скручу», – отозвался Стас, наблюдая, как львенец сворачивает к дороге, ведущей на вокзал. «И не таких брал». Я промолчал. Можно было сказать про молнию, но Стас и так про нее знал. В ответ вытащил свой пистолет, из которого положил тогда трех альбионцев, и гордо мне продемонстрировал. «Вперед!» – скомандовал Стас, только спокойно. Мы зашли в подъезд и поднялись на третий этаж. Толкнул пальцем в дверь, из которой вышел альбионец. Стас кивнул, вытащил из кармана раскладной нож с множеством лезвий и замер, прислушиваясь. Где-то наверху вяло потявкивала собака. На улице слышались детские голоса. В остальном все было тихо. Стас снова кивнул, видимо, своим мыслям, и раскрыл нож. Только тут я заметил, что это был вовсе не нож. Вместо лезвия у этого инструмента было множество мелких штырьков, пилочек и прочей дребедени. Он напоминал мне с собой безумный медицинский инструмент. Не обращая внимания на мое удивление, Стас подошел к двери, на которую я указал минуты раньше, и, ловко орудуя своим странным инструментом, открыл два замка. Это сразило меня наповал. Конечно, дверь была обычная, стандартная, да и замки ширпотреб из ближайшего хозяйственного магазина, но это выглядело очень профессионально. Опять же, словно по волшебству в руке Стаса появился пистолет, и он бесшумно шагнул в квартиру. Не зная, что делать, я остался на месте, растерянно оглядываясь по сторонам. 5 секунд, и Стас в квартире. Вот это действительно искусство. «Игорь», – тихо сказал Стас из-за двери, – «иди сюда». Я приоткрыл дверь и скользнул в темную прихожую. Квартира была самой обычной. Маленький коридор, из выхода в две смежные комнаты. Кухня. Стас стоял как раз посередине. «Налево», — сказал он. «Там работа для тебя». Я послушно прошел в комнату. Она была маленькой, но светлой. Единственное окно выходило во двор. У стены раскладной диван. А прямо напротив окна большой письменный стол. На столе стоял рабочий компьютер. Рядом примостился маленький струйный принтер. Hewlett-Packard 400. Компьютер работал. На экране болталась стандартная заставка с часами. «Ну», — осведомился Стас, — «кто у нас компьютерный гений?» «Вот тебе задача, минимум, украсть как можно больше информации. Задача максимум, украсть так, чтобы было незаметно». «Какую информацию-то?» — хрипло осведомился я. Меня вдруг пробрало зноб, в горле пересохло. «Это ты сам смотри, аналитик», — отозвался Стас. «Ну чтобы быстро, даю тебе 15 минут». «Ой, мама родная, любовь родная. Говорила мне мама не связываться с компьютером». «Я не хакер», — сказал я, вдруг почувствовав себя беспомощным и неумелым. 14 минут. Невозмутимо ответил Стас. «И постарайся ничего не трогать, кроме мышки и клавиатуры. Я потом поправлю все, как было. Но, знаешь ли, я не Джеймс Бонд. Всего не умею». «Соберись», — мысленно крикнул я себе. «Соберись, размазня!» Я решительно сел за стол. Тронул мышь. Заставка пропала. Не запаролена, и то хорошо. Весь экран была развернута какая-то программа. Эхма, альвеонец, похоже, ничуть не заботился о безопасности данных. Дурак? Или просто не знал, как она работает? Программу я пока свернул, решив оставить на потом. Я быстренько просмотрел содержимое винта. Там не было ничего интересного. В папке мои документы пусты. В офисных приложениях не стоит. Так, стандартный набор файлов, дистрибутов, винды. Утилита для принтера. Пусто. А вот звонилка? Точно. Модем есть. Встроенный. Вот ярлычок. Можно позвонить провайдеру. Будет интернет. Продвинутый. Однако альвеонец. Ладно, это потом. Я вернулся к программе, развернул ее окошко во весь экран. Так, понятно, что ничего не понятно. Обычное виндовское приложение, типа окно с выдающимися менюшками. Словно из учебника. Менюшек куча, но называются они, мама дорогая, расчет 1, расчет 2, расчет 3. И так до 10. Нажал на самую первую менюшку. Всплыло огромное окно, на котором было два поля и кнопка с надписью «Расчет». Так, в одно поле значит подставляемое значение. Нажимаем кнопку «Расчет», и в втором поле получаем результат. Вот только что подставляет, что получается, знает только тот, кто работает с программой. 10 минут, напомнил Стас. А, черт, что же делать? Как же это утащить? В свойства запускающегося ярлычка я посмотрел пульт директории, куда была установлена программа. Так, размер 100 мегабайт. Немного для современной виндовской проги. Но и немало. Махнуть ее целиком? Куда? Как? Это только в голливудских фильмах о хакерах все важные файлы влезают на одну дискету, включая получасовые видеоролики. Правда, в последнее время вместо дискет стали популярны мини-диски. В кино, как правило, каждый комп, с которого можно украсть инфу, оснащен устройством для записи и чтения мини-дисков. Но у меня-то не Голливуд, тут сидюха нет, а на обычной дискете 100 мегов не уволочишь. Хоть тресни. Две дискеты нет. Ну что там у тебя, осведомился Стас. Времени мало. Сейчас, раздраженно отозвался я. Тем не менее, я отвлекся и просканировал окружение. Ауры серой метки нигде не было видно. Наверное, по ларькам у вокзала шарится. А может, и обедает в том же Ростиксе. Альвеонца не видно и не слышно, доложил я. Время еще есть. Даю тебе еще 10 минут, отозвался Стас. Потом компьютер под мышку и бегом отсюда. Но это провал. И менты могут привязаться. Да и альвеонцы взбесятся. Наверняка офис придется переносить. И дела не свернут, связанные с этой информацией в компе. А если ничего не заметят, установим наблюдение и можем накрыть всю кодлу. Правда, при этом компьютеры не могут похерить. Так тоже бывало. Я ему не ответил. Пока Стас говорил, мне в голову пришла замечательная идея. Даже две. Первым делом скриншоты программы. Просто копируем буфер изображения экрана. Для этого даже специальная кнопка есть. Потом изображение из буфера вставляем в любой графический редактор. Вот он. Paintbrush из стандартного набора, что ставится по умолчанию. Сохраняем файлы и вуаля, у нас есть картинка с экрана. Так, дальше куда ее? Раз нет дискеты, на печать? Черт, и бумаги нет. Ты долго это струйник будет лет 100 картинку печатать. Есть, вот оно. Я запустил дозвонщик, молясь о том, что на него не было пароля и вернуться на счете было хоть 10 центов. Так, пароля нет. Вернее, он введен по умолчанию, чтобы каждый раз заново не набирать. Модем затрещал, набирая номер провайдера. Интернет, мне нужен интернет. Ты что? Задумался Стас. Куда? Анекдоты читать, огрызнулся я. Не мешай. Быстренько осмотримся. Альвеонцами не пахнет, но и отлично. Пока модем пытался договориться с модемом провайдера, я быстренько сделал скриншот всех менюшек стандартной программы. Сохранил в IGP в формате. Так меньше места занимают. Что еще? Прошелся по файлам программы, выложил кое-что интересное. Временные файлы, остающиеся, видимо, от распечаток. На двери куча цифр, и их тоже прихватим. Наконец модем успокоился, дозвонился до провайдера. Есть интернет. Сеть 33 килобот. Неплохо живем. Я тут же залез на халявный почтовый сервер. Там у меня был ящик и не один. Так, зашли. Теперь делаем письмо самому себе. Прицепляем к нему скриншоты, текстовые файлы. Конечно, это след. Львонец может посмотреть, куда я лазил. Но если у него нет ума поставить пароль на хранитель экрана, то вряд ли он догадается посмотреть на мои следы. Разве что специально искать будет. Но авось пронесет. Что еще забыл? Игорь, позвал Стас. Пора. Я привычно ощупал энергетический горизонт. Ауры много, но ни одной серой меткой. Стас, 5 минут, взмолился я. 5 минуточек. Нету гада поблизости, нету. Так, что еще забыл? А, вот что еще. Раз есть интернет, значит днем шарится. Смотрим закладки. Список адресов, сайтов, где пользователь бывает чаще всего. Ого, а тут много адресов. Ладно, не глядя копирую. Файлик небольшой. Его тоже до кучи, в письмо. Потом разберемся, на досуге. Эй, великовато получилось письмецо. Разбить бы на 2, да некогда. Еще момент, сделаем-ка так, чтобы копия письма пришла на другой адресок, на другом халявном сервисе. Так надежнее будет. Всего-то дописать в поле кому. Еще адрес один. Ну поехали. Теперь как в том мультике. Только не дисконнект. Только не дисконнект. Да, действительно, сейчас бы связь не оборвалась. Письмо ушло. И дожидаясь, пока она придет, я вышел из ящика и закрыл сайт. Теперь надо отсоединиться. И все-таки я почувствовал это. Сначала почувствовал, а потом услышал. Меня буквально обдало вспышкой эмоций на ментальном уровне. Удивление, ярость, гнев, боль. Все расцепилось в единый поток. А потом в коридоре за моей спиной раздался негромкий хлопок и грохот. Я вскочил, опрокинул стул. Развернулся, он был уже в дверях. Здоровенный, накачанный парень в белой футболке, с лицом, напоминающим морду бультерьера. В руке он держал пистолет. Держался за ствол, как игрушку. И у него не было ауры. Никакой. Секунду спустя я понял, что он просто спрятался. Наложил щит на свое излучение, так, как делают настоящие маги. Черт возьми, он и был настоящим магом. А львенец улыбнулся. Хищно, даже кровожадно. И поднял левую руку. Я кричал от отчаяния и страха. Бросился на него. Бросился просто потому, что надо было что-то сделать. Но я не успел. На этот раз все было по-другому. Мне показалось, что из меня разом выдернули все кости. Тело просто перестало слушаться. Стало как резиновое. Я безвольно повалился вперед, чувствуя, как силы уходят из меня, оставляя после себя черную пустоту. А потом меня ударили по голове. Сильно и тяжело. Из глаз брызнули искры. И сознание вылетело вон. Последняя моя мысль, как ни странно, была о письме, отправленном самому себе. Успела ли она отправиться? Дойдет ли? А потом накатил вал мягкой темноты.